Сняв платье, Флёр прикинула новое, придерживая его подбородком. «Можно тебя поцеловать?» — послышался голос, и двойник Майкла вырос за ее собственным изображением в зеркале. «Некогда, милый мой мальчик, помоги мне лучше». Она натянула платье через голову. «Застегни три верхние крючка. Тебе нравится?» «Ах, да, Майкл. Может быть, завтра к обеду придет Гердон Минхо? Уилфрид занят. Ты его читал?» «Садись, расскажи мне о его вещах. Романы, правда? Какого рода?» «Ну, ему всегда есть что сказать. Хорошо описывают кошек. Конечно, он немного романтик». Неужели я промахнулась?» «Ничуть. Наоборот, очень удачно. Беда нашей публики в том, что говорят они очень неплохо, но сказать им нечего. Они не останутся в литературе». «А по-моему, они именно потому и останутся. Они не устареют». «Не устареют? Как бы не так. Уилфрид останется». «Уилфрид. О, у него есть чувства. Ненависть, жалость. Желания, во всяком случае, иногда появляются. А когда это бывает, он пишет прекрасно. Но обычно он просто пишет ни о чем, как и все остальные». Флёр поправила платье у выреза. «Но, Майкл, если это так, то у себя мы... Я встречаюсь совсем не с теми людьми, с которыми стоит». Майкл широко улыбнулся. «Милое мое дитя, с теми, кто в моде, всегда стоит встречаться. Только надо хорошенько следить и менять их побыстрее». «Но, Майкл, ведь ты не считаешь, что Сибли не переживет себя?» «Сиб? Конечно, нет. Но он так уверен, что все остальные уже отжили свой век или отживают. Ведь у него настоящий критический талант». «Если бы я понимал в искусстве не больше Сибли, я бы завтра же ушел из издательства». «Ты понимаешь больше, чем Сибли и Суон?» «Ну, конечно. Я больше понимаю. Вся критика Сиба сводится к высокому мнению о Сибе и самой обыкновенной нетерпимости ко всем остальным. Он их даже не читает. Прочтет одну книгу каждого автора и говорит: «Ах, этот! Он скучноват!» Или: «Он моралист!» Или: «Он сентиментален! Устарел! Плетет чушь!» Я 100 раз это слышал. «Конечно, так он говорит только о живых. С мертвыми авторами он обходится иначе. Он вечно выкапывает и канонизирует какого-нибудь покойника. Этим он и прославился. В литературе всегда были такие Сибы. Он яркий пример того, как человек может внушить о себе какое угодно мнение. Но, конечно, в литературе он не останется. Он никогда ничего не создал своего, даже по ошибке».